Александр Павлов, Марина Кирьянова, Константин Колоколов. Дорогие радиослушатели, доброе утро! Душевные беседы на Радио России Иваново. Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и мы всей нашей дружной командой сегодня хотели бы поговорить о братьях наших меньших, вообще о самых маленьких трудягах, которые всячески находятся вокруг нас, вот, и несут нам пользу. Пользу большую и физически, и морально, и душевно. Вот. Хотелось бы поговорить сегодня об апитерапии. Это лечение пчел и продуктами пчеловодства. У нас в гостях ведущий апитерапевт Ивановской области Ольга Тюрина. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Вот расскажите, пожалуйста, что такое еще раз апитерапия и насколько она популярна у нас? Апитерапия – это оздоровление, профилактика различных проблем у человека посредством пчелоужаливания и приема продуктов пчеловодства. Апитерапия имеет свою историю, свои корни. Это к вопросу о том, насколько она популярна. Угу. Вот. Как бы это один из методов традиционной медицины. В 20-х годах, вернее, в начале 20 века, в начале 20 века апитерапия уже начала зарождаться, уже имела какие-то научные исследования проводились. Вот. До войны больше этих исследований проводилось, подтверждались значимость применения пчелопродуктов и пчелоужаления, потому что исследования проводились по составу пчелиного яда, по составу клинического и фармакологического воздействия пчелопродуктов. Вот. К сожалению, вот во время Великой Отечественной войны немножечко все это подзатихло, но после военные годы опять интерес к апитерапии был. Вот. Он не угасает до сих пор. И проводится у нас в России обучение по апитерапии на базе медицинских университетов. Вот. И интерес есть. Как бы терапия имеет место быть. Вот, ну, вот так. Вопросы, вот да. Про пчелоужаливание. Все смотрели фильм «Белые росы», да, там прекрасно показано, пчелка в пакетик наловил и в пеночку укольчики эти наделал. Спасались от радикулита. Вот так просто показано в фильме. На самом деле так просто можно делать самостоятельно? Апитерапия – это терапия. Угу. Это лечение. Апис – пчела, терапия – лечение. Если мы говорим вот, с позиции, так скажем, врачевания, то, конечно, я бы не рекомендовала в домашних условиях самостоятельно друг другу. Почему? Потому что, как любая терапия, она имеет показания, она имеет противопоказания, она имеет определенные и моменты осложнения. И если не учитывать, и, ну, просто недопонимать вот это, так скажем, сложности, особенности, то можно и дело натворить. Вот, поэтому я бы не рекомендовала. Специалисты такие есть. Еще раз повторяю, терапия действительно существует и существует проверенная временем, имеет свои хорошие положительные моменты. И дабы вот, ну, не умалять ее, так скажем, значение, чтобы не получалось так, что... Не навредить. Не навредить, да. Я бы просто рекомендовала, чтобы каждый занимался своим делом. То есть если это врачевание, это все-таки должен быть специалист, да. Угу. Дорогие радиослушатели, я напомню, что мы выходим в прямом эфире. Телефон 93-69-20. Звоните нам, рассказывайте о своих историях, связанных с лечением с помощью пчел, может быть, медом вы как-то лечитесь. Рассказывайте свои советы или есть у вас вопросы к нашему гостю. Звоните, задавайте их. Также идет прямая трансляция ВКонтакте. Можете в комментариях писать свои вопросы или отзывы о сегодняшней теме. Вот возвращаясь к лечению пчелами, вот действительно помогает от радикулита или еще от каких-то вот заболеваний? Вот пчелоужаливание, наверное. Ужаление, да. Ужаление, да. Ну, возвращаюсь. Значит, есть показания для применения апитерапии. И показания, и противопоказания, как бы ведение всей этой терапии, это прописано в инструкции от 59-го года. Вот, в 2018 году эта инструкция была вновь пересмотрена и утверждена, вот, уже нашего века. Там все прописано. И зная и понимая воздействие пчелиного яда, его особенности и состав, мы понимаем, с какими проблемами можно работать. Это заболевание нервной системы, это заболевание костно-суставной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Как бы противопоказания и уже вот индивидуально, это все естественно, с доктором. А широта применения апитерапии, она практически в любой сфере медицины апитерапия имеет место быть. Это либо для поддержания, либо профилактика, либо совместно с препаратами химическими, если такая необходимость есть, поддерживать какую-то систему вот, человеческого организма. То есть показания достаточно широки. Ну вот вы сказали о том, что есть показания, есть противопоказания. Uh-huh. Кто может сказать человеку, ну, у которого есть какие-то определенные заболевания, полезны ли ему пчелы? Его какой-то лечащий врач или вы как специалист? Если мы говорим об апитерапии, то ну, как бы выделить показания для каждого конкретного человека – это апитерапевт. Если любой врач любой специальности владеет информацией апитерапии, про апитерапию, он тоже может порекомендовать. То есть вот эти противопоказания и показания, их может, в общем-то, специалист и не только очень узкий рассказать человеку, да? Да. Потому что есть, например, у кого-то непереносимость как раз к пчелиному яду, и это может, ну, уж не совсем печальными последствиями. Но пагубно повлиять. Да, да, да, закончится. Но вообще вот каждому отдельно взятому человеку можно взять и проверить, там съесть ложку меда, да? Или руку в улей сунуть, да? Или руку в улей. Нет, руку в улей. Это негуманно. Вот съесть ложку меда, если у него нет никаких вот каких-то таких отторжений, да? Потому что, ну, на мой взгляд, самое какое-то гуманное тестирование самого себя можно провести. А на укус пчелы или ос, или вот каких-то вот... Ведь тоже у людей есть различные аллергии. Конечно. То есть реакция и переносимость... И с медом это не всегда связано. Не всегда связано. Поэтому даже если вы хотите проверить, насколько вы переносите мед, есть его не надо внутрь. Почему? Потому что эта концентрация уже получается другая, и риск возникновения каких-то реакций, если вдруг они есть, они здесь да, быстрее будут развиваться. Что-то помазать нужно? Помазать, просто. Да, внутреннюю поверхность предплечья, вот, нанести небольшое количество, вот, и посмотреть. То есть кожная реакция, она через определенное время, если вдруг какая-то вот нестыковка идет, она покажет о себе, вот, что надо аккуратнее быть, надо осторожнее. То есть не обязательно в рот все совать, можно можно намазаться. Нет, и лучше не все сразу. Угу. Вот это уже такой вот этап, когда все доказательно, спокойно, тогда уже можно применять. А какие, кроме меда, есть ингредиенты, которые получаются от пчелы, как вот от такого этого природного жителя человеком для того, чтобы излечать самого себя и, так сказать, себе подобных? То есть, кроме меда, много чем можно лечиться? Кроме меда, вот совсем недавно разговаривали с мамой, она у меня тоже врач, апитерапевт, и человек, который вот очень трепетно относился к меду, к пчелам и к апитерапии, и это вот с ее легкой руки так получилось, что у нас теперь вся семья занимается. Вот. Так вот, она сказала, это самое бескорыстное насекомое на Земле, которое дает возможность человеку не только быть здоровым, но и излечиваться бескорыстно, ничего не требуя взамен, отдавая свое питание, то, что она приносит сама для себя. Это мед, это пыльца, это прополис, это перга. Отдавая свое лекарство, которое, как антисептик, пчела собирает прополис с растений, несет к себе в улей для стерилизации своего улья. Человек забирает, отдавая свое жилище в конечном итоге, потому что воск производит пчела для строительства своих, ну, как бы запасов хранилища, для того, чтобы детишек выращивать. Человек забирает и воск. Медь, мало того, отдает свою жизнь, потому что при ужалении пчела погибает. Ничего не требуя взамен. Вот поэтому так вот. Это... Самоотверженно живут пчелы, а мы просто пользуемся. Мы пользуемся, и это, конечно, огромная ваша заслуга, что вы сейчас вы подняли эту тему, потому что что нам остается? Нам остается тогда относиться более бережно к окружающему миру и флоре и фауне. Да? То есть растительность мы тоже должны соблюдать, потому что пчелы без этого жить не могут, а мы без пчел, потому что не будет опыления, не будет... Не будет ничего. Ничего. А у нас есть телефонный звонок, есть вопросы. Давайте мы послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло, слушаем, задавайте вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да. Скажите, пожалуйста, почему вот один мед засахаривается, а другой нет? Вот я купила в прошлом году мед с акации, из акации, акационных цветков, он не засахарился. Остальные все мед засахаривается. Раньше говорили, что если пчелу кормить сахаром, то мед засахарится. Это правда? Спасибо большое. Спасибо, да, за вопрос. Отвечаю. Дело в том, что на процесс кристаллизации, это так правильно называется, меда, влияют очень много условий. Это место произрастания растений, сам вид растений, время сбора нектара с растения. Все будет влиять на скорость кристаллизации, потому что это процесс неизбежный, он протекает в любом меде, кроме некоторых видов. Это каштан, это акация, это падивый мед, который не кристаллизуется никогда. Это просто их особенность, этих медов. И все зависит от содержания фруктозы и глюкозы, вот этих простых углеводов, которые одни дают, ну, более быстро, так скажем, степень кристаллизации, а другие не дают возможности вообще кристаллизоваться. Поэтому здесь сказать о том, что мед вот хороший, потому что он садится быстро, кристаллизуется, не скажешь. Надо знать, какого вида растения он, и тогда уже можно рассуждать. То есть нам не очень повезло, что и каштанов, и акации у нас не очень много, поэтому мед будет засахариваться. Но это ведь тоже не сильно плохо. Ну, это неплохо, это естественный процесс, он должен протекать. То есть мы просто наблюдаем, опять же, условия хранения меда, условия, не условия, а чистота меда. Если попадаются пыльцевые вкрапления, они как сразу вокруг себя начинают вот этот процесс ускоряться, кристаллизация меда. В условиях хранения при низкой температуре мед садится более быстро, сахарится, грубо говоря. Вот, при температуре выше 25 он практически не будет. Этот процесс может идти, и год будет стоять мед и сохранять свое жидкое свойство, несмотря на то, что как бы, вот, растение, с которого собрано, он должно бы привести к вот этому процессу. Вот. Поэтому здесь очень много всяких факторов. Надо их просто знать и так вот путем рассуждений уже для себя объяснять, насколько мед хороший или... У нас есть еще один вопрос ВКонтакте. Нет, ВКонтакте нам задают вопрос. Как правильно применять прополис? И вообще для каких целей используется прополис? Вот, ну, все равно, прежде чем отвечать сразу, хочу все-таки сказать, что это такое прополис, потому что, может быть, не все знают, и тогда уже будет более понятно, для каких целей и как правильно его применять. Прополис – это клейкое смолистое вещество, которое выделяют растения для своей собственной защиты в пазушных почках растений. Весной начинается вот этот продукт выделения смолистого вещества. Вот, тем самым, проходя листочек через вот эту клейкую смолку, облачается и... Тем самым растение каждый год, состав вот этого смолистого вещества разный, и растения противостоят микроорганизмам, которые в окружающей среде для них есть пагубные. Каждый год они разные, естественно. Да, вот таким образом они себя защищают. Пчела собирает это клейкое смолистое вещество, добавляет еще из своих глоточных желез определенный состав вот, ферментный, и получается вот уже то вещество, которое мы называем прополисом. Вот. Это хороший антисептик, причем доказанная. Это работы по прополису, по изучению свойств прополиса проводились на базе научно-исследовательского института пчеловодства город Рыбной Рязанской области, Вахонина. Большое количество работ выпустило и другие тоже специалисты. И доказано, что противовирусная активность у прополиса высока, противобактериальная, противогрибковая активность, против простейших. То есть спектр как бы вот противостояния микроорганизмам прополиса очень хороший. Вот, надежный. Если применять прополис местно, то есть в виде мази, кремов, в виде прополисной холстинки на проблемные участки кожи, неповрежденные, то мы тем самым, опять же, зная свойства прополиса, что он обладает и противовоспалительным, и обезболивающим действием, то мы здесь преследуем вот этот вот эффект. Снимаем боль, снимаем воспаление. Вот. Применять, как правило, каждая конкретная ситуация, она требует просто анализа и так далее, потому что любой даже самый хороший продукт применяя неправильно, мы можем, ну, как бы навредить, испортить и сказать потом, что оно не работает. Это неправда. Здесь просто надо разговаривать в каждом конкретном случае. То есть специалистом все-таки проконсультироваться. Да. А если вот вкратце сказать про прополис, то есть это природный антисептик, это правильно будет? В литературе даже можно встретить, что это природный антибиотик. Антибиотик, да. Вот. Антибиотик немножко слово такое, потому что биожизнь антипротив, то есть получается против жизни, это не совсем так. И природный, то есть, да. Вот, получается, мы как бы, и мы же тоже живые, да, вот. Но то, что прополис действительно вот на патогенную флору он оказывает свое воздействие, вот у нас, как у макроорганизма, в нашем случае у человеческого организма, это да, можно сказать, что антисептик, антибиотик, ну, уже применительно к микроорганизмам. Вот человеку, как макроорганизму, что еще полезно у пчел? Ну, вот сейчас сказали, значит, это пчелоужаливание, мед, соответственно, прополис. А вот маточное молочко вы назвали, перга, вот, вот эти продукты. По порядку, да. Сначала маточное молочко. Нет, тогда если по порядку, то начнем с того, что если мы наблюдаем за жизнью пчел, и мы хотим быть рядышком, и мы хотим какую-то вот пользу от них получать, то мы должны понимать, что пчелы собирают цветы. Цветов нектар, потом получается мед. Пчелы собирают пыльцу у растений. Это их корм. Это основной белковый корм. Они его делают для себя. Больше другого питания у пчелы нет. И на этом питании пчела работоспособная. Существует пчелиное сообщество и не мутируют пчелы больше 50 миллионов лет. Человек только 5, да, с небольшим. Вот, то есть мы как бы можем понять, что это достаточно древние насекомые, которые сохраняются эволюционно за счет чего-то. Вот чего? Вот, наверное, за счет того, что они применяют пищу и тем самым, наверное, дает им возможность, это хорошая организация труда, быта и продолжение потомства хорошего, качественного. Вот. Поэтому один из основных продуктов, который, естественно, тоже рекомендуется для оздоровления и с лечебной целью, это пыльца и перга. А что они, их принимают внутрь или... Их применяют внутрь. Это как бы продукты, которые содержат определенный набор сбалансированных... Она, вот пыльца перга, ценны не то, что они содержат, допустим, условно определенное количество витаминов или микроэлементов, или там, аминокислот, сбалансированностью своей. То есть больше ничего пчела не ест, и она вот такая работоспособная, живая и так далее. Вот. И если проводить аналогию в человеческом организме, то со школьной программы мы знаем, да, что пища должна быть сбалансирована, потому что не усваивается один белок без микроэлементов, не усваивается без определенного состава белки, жира, углеводы, витамины и микроэлементы. То есть пыльца и перга – это как раз те вещества, которые очень сбалансированы, причем самой природой сбалансированы для того, чтобы дать возможность уже вот на этом корме жить, творить и чувствовать себя здоровым. Ведь человек, он более сложный по своей организации организм, да? Но ведь на одной... Пыльца и перья не протянет. То есть это какая-то биологическая добавка. Биологически активные продукты пчеловодства. Вот как раз на курсе, где курсы после дипломного усовершенствования врачей по апитерапии, как раз курсы называются апитоксинотерапия и применение биологически активных продуктов пчеловодства в медицинской практике. Кому это может быть полезно? Это полезно всем. Чем? Если нет аллергии, если нет индивидуальной непереносимости, и вопрос будет стоять только в том, в какой дозе, с какими другими продуктами сочетается и в каком виде принимать. Потому что это возможно принимать в составе медовых композиций, это возможно прием в составе кисломолочных продуктов, в зависимости, опять же, от исходного состояния человеческого организма. Вот. Это возможно и в чистом виде, это возможно, допустим, условно, свежезамороженная цветочная пыльца, либо сушеная. Вот. Это перга, это вообще уникальное творение, которое только пчела делает, и больше никто это не может повторить. Поскольку перга – это та же самая цветочная пыльца, собранная пчелами, уложенная в соты до определенного объема, залитая медом и запакованная воском. И проходит процесс молочно-кислого брожения. То есть это стерильный продукт. Он вот в таких условиях консервируется в стерильных условиях. И пройдя вот этот процесс молочно-кислого брожения, он усваивается 100%. То есть нет никакого отхода, нет никакого воздействия и там, необходимости где-то расщепить человеческому организму и вывести. Этого не будет. Вот. А показания для приема пыльцы и перги, понимая, опять же, из чего это состоит, это аминокислоты, в том числе незаменимые, это жирные кислоты, это витамины, это микроэлементы. То есть мы понимаем, что это действительно как добавка, прекрасная, плюс, зная, ну, как бы вот в составе, что содержится, это гепатопротектор шикарный. Почему? Потому что вот в своем составе содержит те вещества, которые клеточки печени нашей, помогает, которые восстанавливаются, помогает, да. Угу. А нагрузку мы испытываем постоянно. Это не обязательно лекарство есть и понимать, что у тебя гепатоз развивается. Нет, даже просто... Живя, мы уже понимаем, что орган утилизирует, да, и как бы вот детокс проходит постоянно ежедневно. Вот для того, чтобы помочь, это тоже. Вот. А так это прекрасная возможность для того, чтобы каждая клеточка нашего человеческого организма получала сбалансированное хорошее питание, потому что человеческий организм в конечном итоге – это совокупность клеток. Вот когда нужно есть мед? Каждый день или в какие-то определенные, может быть, месяцы, когда человеческому организму не хватает? Ну, мы знаем, что вот авиапериод, авитаминоза существует или, наоборот… Простудное заболевание, да, сразу. Да, простудные заболевания, сразу все за ложку меда хватаются. В какое время лучше, полезнее есть мед, или его нужно есть круглогодично? Вот. Дело в том, что все пчелопродукты, они не от конкретной какой-то ситуации, они для того, чтобы не болеть. Вот. Если мы себе позволим чайную ложечку цветочной пыльцы, чайную ложечку меда, если это необходимо прополис, то мы просто понимаем, что мы даем возможность человеческому своему собственному организму, ну, справляться и противостоять каким-то не очень хорошим воздействием. Вот с профилактической точки зрения спрашивают, да, вот в каких количествах, в каких количествах и как часто нужно употреблять мед? Значит, это должно быть регулярно, это должно быть ежедневно, опять же, при хорошей переносимости меда и при наличии хорошего качественного меда, это 2 чайные ложечки в день, это та доза, которая переносится хорошо, работает и даст возможность организму, ну, как-то вот, я говорю, почувствовать себя более защищенным. То есть лучший друг вообще у человека – это пасечник, получается. Да, да, да. Я так и работаю, всегда говорю, что заведите себе в друзья пчеловода, потому что это будет гарантия того, что у вас будут натуральные хорошие продукты на столе, и вы будете, ну, как бы защищены от фальсификатов различных. Потому что подделок очень много. Они высококлассные, эти подделки. Не всегда даже вот специалисты могут их определить. А каждый раз химический анализ делать – это тоже не каждый сможет. И поэтому, вот, может быть, и бытует мнение, что, там, допустим, не очень работает мед, не очень работает это другие продукты, просто в силу того, что, может быть, это не натурально. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях Ольга Тюрина, ведущая апитерапевт Ивановской области. Мы говорим о здоровье, связанном с пчелами, да, какую пользу несут пчелы, помимо меда, какие оздоровительные процессы могут проходить, используя пчелиные продукты и все такое. Звоните нам по телефону 93-69-20, если у вас есть вопросы к нашему гостю или хотите поделиться историями про пчелы, как они вам помогли. Вот у меня вопрос. Уже затронули эту тему, когда и как принимать мед. Все знают, что как только ты простудился, где-то закашлял, температура, и бабушка тебе, и мама, и папа горячий чай и ложку меда. Все уверены, что мед тебя прямо сразу так излечит, исцелит. На самом ли деле это так? Или это миф, который бытует? Вот в лечебных целях мед при простуде, он действительно так действенен? Он действен, в смысле, он оказывает свое воздействие, поскольку это легко усваиваемые углеводы, а когда мы болеем, нам не очень хочется есть. Ну, как-то жить-то надо продолжать, да? Поэтому в данном случае вот эти простые углеводы, они играют свою роль. Но как раз вот во время каких-то моментов простудных все-таки в большей степени работает прополис. То есть вот этот антисептик, который имеет свою точку воздействия, так скажем, направленность, и объяснение мы понимаем, ради чего и для чего мы даем прополис. То есть человеку в состоянии простуды, в простудном состоянии, когда становится чуть-чуть легче после горячего чая и ложки меда, это вот те самые углеводы, которые дают активность организму. Получается, может быть, это и расценивается. Единственное, что в горячие вообще не рекомендуется, в горячие напитки, и в том числе горячую воду, мед. Просто подержать во рту мед, запить, допустим, если хочется теплого, пожалуйста. Вот. Просто в прохладном или комнатной температуре напитки, пожалуйста, мед растворить. В горячем не надо. Почему? То есть горячий чай и мед категорически нет. Теплый. Не вместе. Не вместе. Не вместе. Не вместе. Порознь. Вот у нас еще один вопрос человека в интернете. Юлия спрашивает, а с какого возраста можно две чайные ложки давать? С какого ребенок, возраста? Наверное, да. Вот это взрослая доза. То есть я как раз сказала это про взрослую дозу, а так, в принципе, с 18 я... такая. Ну, дети тоже разные бывают. То есть так в среднем где-то вот с 50 килограмм веса, то есть это может быть ребенок уже и лето, то мы можем рекомендовать. Но, конечно, дозы конкретно это всегда на приеме и при каждом конкретном случае. Поэтому... У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. И от радиоприемничка, пожалуйста, отойдите, а то немножко будет фонить. Алло. Алло. Да, спрашивайте. Я хочу спросить, сколько прополис может работать, свою силу оказывать? Не очень поняла вопрос. Сколько... Портится ли он? Все поняла, хранится. Хорошо. Спасибо. Вот. Нативный прополис, тот, который собирают пчеловоды у пчел, он хранится, опять же, при правильных, так скажем, условиях хранения, то есть это не на улице, не на солнце, не на открытом воздухе, чтобы он подвергался воздействию внешней среды, вот, а в герметичной коробочке, баночке, в прохладном месте он может храниться сколько угодно долго. То есть это антисептик, он сам консервант, он сам как бы себя сохраняет. То есть, получается, срока только годности не вредить нету? Ему. Срока годности нет? У прополиса нет. Нет. А не вредить это как? Ну вот я еще раз повторяю, то есть если мы его соберем, допустим, положим в пластмассовую баночку и поставим на солнце. Баночка на солнце тоже ведь выделяет, пластик, да, прополис может, выделять. Это живой продукт, поэтому вот таким образом не навредит. Вот мы до начала программы разговаривали с вами, и вы рассказали, что есть еще одна особенность лечения пчелами, это отдых на пчелиных ульях. Вот поподробнее, что это, какую пользу несет и как это вообще в целом происходит? Эта процедура называется ульетерапия. Она достаточно широко распространена, хорошо известна. Пчеловоды ее, в принципе, принимают каждый, ну, как бы подвергаются вот этой терапии каждый раз, находясь вблизи улья и на пасеке. Вот. Ну, для удобства, для того, чтобы ограничить контакт непосредственный прямой с пчелами, вот придумали или как-то вот так сделали для удобства домики. То есть пчелиные ульи помещают внутрь определенной конструкции, они разные могут быть, но исключается живой контакт с пчелой. То есть мы дышим, мы слышим, мы ощущаем, но мы не имеем возможности, так скажем, подвергнуться ужалению. Да. Вот. А понимая вот эти воздействия, вдыхание ульевого воздуха, это прополис, мед, это воск, это очень хорошая ароматерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхиальной астмы в том числе, такая достаточно серьезная, ну, как бы недуг. Вот, это очень хорошая помощь. Вот. Это в отношении, если ароматерапия и улитерапия. Если в отношении ощущения непосредственно как бы воздействия вибрационного, то это просто гармонизация шикарная. Поэтому мы понимаем, что у нас, что у нас, как есть такое выражение, все болезни от нервов, да? Вот, в чем-то есть истина в этом, поскольку нервная система у нас работает в определенном своем режиме, если какие-то сбои, тем более хронически существующие вот раздражители и так далее, то мы можем в конечном итоге прийти к какому-то недугу. А в данном случае снимается вот этот вот спазм, снимается напряжение. напряжение, происходит состояние расслабления, вот, и все в совокупности, оно очень благодатно воздействует на человеческий организм. Вот. То есть гармоничное жужжание помогает. Да. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Александр Михайлович. Меня вот интересует такой вопрос. Сотовый мед, так? Скажите, пожалуйста, вот именно меня интересует, вот если кормят, например, сахаром, они, пчелы, могут так же одинаково, как цветочные, закрыть свои ячейки, да, или нет? Да, да. Так же, да, одинаково? Ну, спасибо. Угу. Да, к сожалению, спасибо. Так. То есть... И если... нечистые на руку пасечники так и делают, да, чтобы, да, произвести больше продукт, который, да, можно продать. Да. Но, к сожалению, это уже не совсем мед, а, наверное, совсем и не мед. Да, это переработанный сахар. К сожалению, наверное, такой мед даже не определить. Да? Его даже не определишь, поэтому и говорю, что пчеловода, он должен быть другом у вас не на бумажке и не просто от случая к случаю. Это должен быть такой товарищ, которому вы доверяете, который вам никогда, ну, как бы не сделает и не поставит некачественный продукт. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот как диабетики могут кушать мед? Ведь он же сладкий очень. Спасибо. Спасибо. Дело в том, что понимаем, что это заболевание, которое связано с определенными погрешностями в поджелудочной железе. Нарушается процесс утилизации глюкозы, и в данном случае мы понимаем, что сахарная любая нагрузка углеводная на человеческий организм, она может быть не очень полезна. В отношении натурального пчелиного меда, причем меда с акации, можно сказать, что это мед, который могут кушать и диабетики, и детки маленькие, и беременные женщины, потому что это самый гипоаллергенный мед. Опять же, только доза. И, ну, как бы вот индивидуальная переносимость позволит уже вот на приеме у доктора рассчитать и сказать, что можно кушать. Сказать, что натуральные пчелопродукты диабетикам нельзя, нельзя категорично говорить. Все-таки индивидуально мы подбираем, смотрим по переносимости, и, опять же, продукт должен быть хорошего качества. Ну и опять-таки мы обращаемся к специалистам, да, которые индивидуально уже скажут. Чтобы они посоветовали дозировку. Не, да, могу не спросить. Мы заговорили о сроке годности прополиса и как его хранить. Да. А вот мы должны сказать о сроке годности меда и как правильно хранить мед. Да. Да, вот есть такое тоже мнение, что хороший натуральный пчелиный мед хранится сколько угодно долго. Здесь немножечко. Так ли это верно? Вот. Так может быть. Вот, поскольку мед это продукт не только растительный, пчелы собирают нектар с растений, добавляют свои ферменты. И происходит процесс ферментизации в меде. Это процесс живой, и он идет постоянно. Угу. Поэтому срок хранения играет роль. Условия хранения играют роль. Они могут либо ускорить, либо замедлить этот, угу, процесс ферментации. Поэтому бесконечно долго мед хранить даже при нормальных условиях нельзя, потому что там вот эти биохимические процессы, они происходят. Вот. И сроки годности меда при соблюдении условий хранения – это 2 года. Два года. Два года, ну, да. Два года он будет... Он будет активный, он, угу, будет, угу, живой, он будет, угу, оказывать свое хорошее терапевтическое воздействие. Вот. А условия хранения – это должна быть герметичная емкость, это не хранить рядом с какими-то сильно пахнущими веществами. Вот. Это лучше стекло, либо пищевой пластик, либо дерево, обработанное изнутри воском. Вот. И температура хранения, то есть это должно быть закрытое помещение от прямых солнечных лучей, чтобы не было попадания, потому что ускоряются процессы, идут разложения. Uh-huh, uh-huh. Вот. И температура здесь, она играет, может быть, в чем-то на руку нам, потому что если это будет более низкая температура, то мы немножко эти процессы замедляем. То есть мы понимаем, что мы мед можем подольше поесть живым, хорошим. Если мы при комнатной температуре, где 25 градусов, да, или 23 градуса, то процессы идут, и поэтому этот мед надо кушать в первую очередь. А если на хранение, все-таки это должна быть тогда более низкая температура. Мед не портится при низкой температуре. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, скажите, скажите, как определяется, хороший мед или плохой? Спасибо большое. Ну, самый распространенный, наверное. Самый распространенный вопрос. И на этот вопрос не самый простой будет ответ. Потому что гарантированно даже сейчас говорится о том, что химическая лаборатория покажет качество меда, уже мы сомневаемся. Почему? Потому что, еще раз повторяю, очень высока степень подделки. В феврале этого года мы ездили с мужем в Новокубанский университет государственный, и там проходили курсы обучения органолептическое определение по качеству органолептического свойства меда, медовый сомелье. Вот. И как раз вот с этого года вводится в обязательный, так скажем, заключительный гарантированный документ о качестве меда, помимо химических анализов, еще и органолептика должна присутствовать, потому что настолько высока подделка, вот именно лабораторная, химическая, что по вот химическим показателям мед будет соответствовать мед, но это не мед. То есть еще должен специалист отведав меда дать если, заключение. Да, если какие-то вопросы стоят, потому что вот ярмарки различные проводятся, приглашают дегустаторов для того, чтобы вот определить. Может быть, у нас это не очень широко распространено в Европе, где и к апитерапии немножко другое отношение, и по приему меда на душу населения гораздо выше, нежели Россия. Вот. Там это все распространено, и на каждой ярмарке есть свои дегустаторы, которые дают такое заключение и возможность уже как бы кушать, без, не боясь о том, что это может быть подделка. Ну, то есть мы тоже потихонечку, наша страна идет к этому. Идем, да? То есть да. В ближайшее время, что все ярмарки будут еще со специальными людьми, которые будут точно говорить. В том числе, и, конечно, уровень, я считаю, что самих пчеловодов тоже повышается, потому что интерес к этой отрасли есть, он и со стороны населения, со стороны пчеловодов и со стороны докторов. Потому что мы, работая, должны в арсенале иметь хорошие качественные продукты. И поэтому спрос у нас тоже есть, и претензии, так скажем, есть определенные. Просто если говорить о качестве меда, вот тут максимально раньше я слышала, что добавляют сахарный сироп сам мед. Ну, как отличить там, и капелька не растворяется в воде, еще что-то, там, на кожу и мед растирают, вот какие-то хитрые способы. А сейчас мы понимаем, что элементарно нечестные пчеловоды кормят пчел сахаром. Мед будет совершенно тот же, да, но полезных свойств у него не будет. То есть и капелька будет сохраняться, да. И тяск, вязкость, да. Вот этого, да. Меда будет, да. Сохраняться, но полезные качества и свойства, к сожалению, то есть вот ваша злая, как я считаю, уже фраза на сегодняшний день, надо иметь знакомого пчеловода. Получается, ну, по крайней мере, если есть такая задача сохранить себя и свою семью, вот, и иметь не просто как для того, чтобы отведать там вкусный, хороший, полезный мед, а действительно с сохранением своего собственного здоровья и здоровья своей семьи, если человеку это не безразлично, то я считаю, что это очень грамотный, хороший подход. Вот в завершении нашей программы такого большого экскурса в апитерапию, в лечение пчелопродуктами и самими пчелами, что вы посоветовали нашим радиослушателям, которые вот только что услышали, думают, и думают, начали лечиться, лечиться пчелиными вот продуктами или нет? Или думать еще. Да. Конечно, как апитерапевт, имея определенный стаж работы, я и понимаю, насколько это действенно и хорошо, я бы рекомендовала. Вот. Проходить такие курсы, принимать продукты пчеловодства, держать у себя на столе и в обязательном порядке детям прививать вот эту культуру употребления продуктов пчеловодства ради одной цели, чтобы не болеть. Потому что бежать вдогонку, когда уже, это всегда дороже и не всегда как бы приводит к определенному результату. То есть иногда бывает поезд ушел. Поэтому для того, чтобы не болеть, я бы рекомендовала. Для того, чтобы поезд не ушел. А сегодня мы говорили о лечении пчелами и продуктах пчеловодства. У нас в гостях была Ольга Тюрина, ведущая апитерапевт в Ивановской области. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня и рассказали нашим радиослушателям об этом. Спасибо. А я напоминаю, что впереди у нас замечательный вечер, завтра будет прекрасное утро, вот, а впереди еще медовый спас, вот, да. Да, так что вот надо помнить об этом и знать, что мед, он все равно полезен. Вот от так. всех болезней. От всех болезней. Эфир помогли вам провести и подготовить звукооператор Александр Шкрет, у микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов все нам это рассказывал. Ну, не все, все рассказывали мы вместе. Дорогие радиослушатели, желаем вам хорошего вечера. Вот, услышимся с вами завтра в 7 утра, 10 минут. До свидания, всего хорошего, хорошего отдыха. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.